Роланд и Катберт возвращались на полосу Кей вдоль спуска. Сегодня они ничего читать не собирались. Поначалу, несмотря на дождь и низкие серые облака, Катберту вернулась свойственная ему веселость. «Ты увидел их лица?» – засмеялся он. «Видел, Роланд, извини, Уилл, они заглотнули наживку, ага, заглотнули, не поперхнувшись». «Да». «Что нам теперь делать? Каков наш следующий ход?» Роланд тупо взглянул на него, словно вопрос Катберта вырвал его из дремы. «Следующий ход их, мы считаем, и ждем». Хорошее настроение Катберта лопнуло, как мыльный пузырь, и вновь ему пришлось сдерживать закипающее раздражение. А закипало оно по двум причинам. Во-первых, по его разумению, Роланд манкировал своими обязанностями, чтобы предаваться любовным утехам в объятиях известной молодой дамы. Во-вторых, и эту причину он полагал гораздо более важной, Роланд потерял хватку именно в тот момент, когда срединный мир более всего в ней нуждался. Только какими обязанностями Роланд пренебрегал? И откуда у него такая уверенность в профессиональной непригодности Роланда? Она основана на логике, интуиции или обычной ревности, зависти? Катберт вспомнил о том, с какой легкостью Джонас разгромил армию Дэйва, когда помощник шерифа слишком рано высунулся из-за укрепления. Но жизнь не игра в замке. Или игра? Однозначный ответ Катберт дать не мог. Но одно он знал точно. В этом его союзницей была интуиция. Роланд гребет не туда, а они плывут вместе с ним. «Проснись!» – мысленно возмолился Катберт. «Пожалуйста, Роланд, проснись, пока не поздно!»